Глава 27. На мгновение глаза мамы и папы сверкнули гневом. В самом деле, на него, гвардейского штабс-капитана, боевого офицера и кавалера нескольких орденов, только что наорал первокурсник, да еще и одетый в штатское. Ротный, которого я знал, точно бы не спустил подобного. Но это только выдохнул и отвел взгляд. «Милости прошу, сударь». Мама и папа пододвинул мне блестящий черный аппарат. «Пользуйтесь на здоровье. Хоть я и не вполне понимаю, кому вы собираетесь звонить». «Кому? Да хотя бы Багратиону». Я пожал плечами. «Думаю, это имя о чем-то говорит вашему высокоблагородию». «Разумеется. Но вынужден разочаровать вас, господин юнкер. Не далее, как 3 часа назад, государыня освободила Багратиона от должности главы 3-го отделения, и гвардейцам Семеновского полка велели арестовать его». Мама и папа посмотрел на меня будто взглядом. «По подозрению в государственной измене». «Чего?» Я не поверил своим ушам. «Багратион в тюрьме?» «Этого я не говорил». «Прекратите поясничать, ваше высокоблагородие!» Я снова склонился над столом. «Вам ведь прекрасно известно, что случилось». «Ошибаетесь, господин юнкер. Я не знаю даже, кто на самом деле отдал приказ арестовать его светлость. Зато совершенно точно уверен, что им это не удалось». На осоловевшем лице мамы и папы на мгновение мелькнуло недоброе удовлетворение. «Ходят слухи, что сейчас здание на Фонтанке выглядит не слишком-то презентабельно. Багратион отказался подчиниться требованиям офицеров и ушел, оставив за собой 20 трупов». «Хоть одна хорошая новость. Может, его светлость и проворонил бунт в столице, но хватки и мощи дара, похоже, не растерял, как и желание трепыхаться до последнего. И вместо того, чтобы поднять лапки кверху, сбрыкнул, отделал целый отряд гвардейцев, проложил себе дорогу по мертвым телам и ушел. Знать бы только куда». «Замечательно», — усмехнулся я. «Похоже, кто-то в этом городе еще пытается действовать». «Не могу не восхититься мужеством Багратиона, достойный потомок великого рода. У меня нет и 1/10 его дара». Мама и папа опустил голову. «А теперь и вовсе никакого дара нет». «Тогда послушайте меня, ваше высокоблагородие. Очень внимательно». Я перся ладонями на стол и навис над ротным. «Это прозвучит почти бессмыслицей, но я знаю, что за прибор блокирует магию в центре города. Знаю, где именно он находится, и знаю, как его отключить». Я основательно приврал, особенно с последним. На самом деле, все, что у меня было, пара удачных догадок, не более, но и этого хватило. В первый раз в жизни я видел, как человек трезвеет буквально за несколько секунд. «Откуда информация?» Мама и папа сдвинул брови. «Кто еще?» «Из надежного источника», — ответил я. «Но даже в зимнем на данный момент едва ли кто-то осведомлен, так что если позволите». «Действуйте, господин юнкер». Мама и папа сам снял с телефона трубку и протянул мне. Без лишних слов и так быстро, что я на мгновение даже замешкался. Не ожидал, что все пройдет настолько легко. Не знаю, что именно мог знать о глушилке штабс-капитан из пехотного училища. Но вопросов у него не возникло, или он просто не посчитал нужным их задавать, к счастью. За то время, пока я набирал номер усадьбы Елизаветина, мама и папа буквально преобразился. Застегнул ворот кителя, поправил воротник, уселся в кресле, ровно сцепив руки в замок. Но через несколько мгновений все таки убрал со стола сначала бутылку водки, а потом и стакан. Лицо у него при этом было такое смущенное, что мы с Подольским тут же деликатно уставили стену, делая вид, что не происходит вообще ничего особенного. Когда я снова повернулся к ротному, он смотрел на меня так, будто от исхода моей беседы по телефону зависела его жизнь. Пожалуй, в каком-то смысле так оно и было. «Ты в порядке, Саша?» Голос деда звучал устало, но особой тревоги я не услышал. То ли он уже успел продумать все на 10 шагов вперед, то ли настолько утомился от происходящего, что не переживал ни за мою судьбу, ни за участь империи. «Наши пока не могут к тебе пробиться», — проговорил он. «Сейчас в центре города крайне людно, но в училище тебе вряд ли угрожает опасность. По крайней мере, пока. Так что просто остав...» «Хватит!» — я стиснул трубку. «Я знаю, что блокирует дар. Глушилка на немецком крейсере. Это передатчик, антенна величиной...» «Бисмарк. Да, мне в голову тоже приходило что-то подобное», — вздохнул дед. «К сожалению, теперь это уже не имеет особого значения». «Почему, если жандармы...» «Я не знаю, что сейчас происходит с жандармами. Могу только догадываться, что их прижали так, что они не отойдут от дворца и ни на шаг». Голос деда звучал сухо и отстраненно. Примерно полчаса назад мы потеряли связь с Зимним. Скорее всего, подстанцию уже захватили. И скоро отключат все телефонные линии. Потом радио, потом...» «Захватили?» — я стиснул зубы. «Кто, народники? Что они вообще могут сделать против гвардии?» «Хотел бы я и сам знать». Дед мрачно усмехнулся. «Преображенский и Семеновский полк не выполнили прямой приказ государыни и не покинули расположений. А несколько рот, конечно же, если меня не обманывают, вообще перешли на сторону пролетариев». «А Гренадерский?» — рявкнул я. «Павловский, может...» «Мой ответ тебе точно не понравится». Дед не стал дожидаться, пока я перечислил всю столичную лейб-гвардию. «Расквартированные в пригороде полки пытаются пробиться к центру, но все большие дороги перекрыты. Народники уже построили баррикады на всех магистралях и держат их куда крепче, чем мы ожидали». «Похоже, сейчас все куда крепче, чем мы ожидали», — проворчал я. «Но какая теперь разница? Нужно как-то пробиться к Бисмарку». «Подозреваю, это уже невозможно. Даже если я каким-то чудом смогу передать вести в Зимний, там попросту не хватит людей выйти на набережную, не говоря уже о том, чтобы подняться на борт крейсера». «Как такое вообще могло случиться?» Подольский вдруг подался вперед, словно пытаясь заглянуть в трубку, которая держала ухо. «Немецкие моряки предали государыню или кайзер?» Похоже, у господина благородного подпоручика не хватило терпения, и он влез в разговор, чтобы задать вопрос, который, признаться, уже давно мучил меня самого. «А какая, собственно, разница?» Дед явно услышал Подольского, хоть кто-то и сидел от меня в паре шагов. «Фактически мы уже потеряли столицу». «Пролетарии с винтовками оказались куда опаснее, чем ты думал». Я откинулся на спинку стула. Их оказалось куда больше нескольких тысяч. Странного дедово спокойствие передалось и мне. Не то чтобы я перестал думать, как попасть на Бисмарк и отключить чёртову глушилку, но спешить, похоже, уже было некуда. Написанная кем-то другим пьеса разыгрывалась сама собой, как по нотам. Первый и второй акт уже остались позади, и дело явно шло к заключительному. Верные короне войска безуспешно ломились к центру города через баррикады, а одарённые лишились сил, гвардейцы так и не выполнили приказ и остались в казармах. Народники стягивались к Зимнему с окраин с оружием в руках. Третье отделение исчезло окончательно. Жандармы держали оборону, расстреливая последние патроны. А сам дворец уже готовился пасть, свалившись в руки победителей перезрелым плодом. И только Куракин пока выжидал. Прятал где-то свои жуткие панциры, чтобы в нужный момент выскочить, как чертик из табакерки. И в одночасье навести в пылающем Петербурге порядок. Пройти по мятежным улицам, спарывая баррикады народовольцев, как раскаленный нож в масло, и сметая все на своем пути свинцом из пулеметов. Истребить у стен Зимнего все живое, что посмеет оказать сопротивление мощи бронированных машин. И войти во дворец не мятежным генералом, а спасителем империи. После такого и государня, и наследник Павел, и даже Госсовет примут его условия, какими бы они ни были. И мы либо придумаем, какое чудо остановит все это, либо нет. «Пролетарии?» — усмехнулся дед. «Поверь, Саша, даже сейчас я опасаюсь вовсе не их. Жандармы смогут сдерживать эту ораву еще достаточно долго, но когда...» «Значит, нужно использовать это время!» Я даже чуть приподнялся со стула, крича в трубку. «Если мы соберем достаточно людей, чтобы...» «Нет, Саша, не вздумай!» — каркнул дед. «Что бы ни случилось, что бы тебе не удалось сотворить у себя в училище, не суйся к Зимнему!» В спокойно размеренном голосе вдруг прорезался страх? Пожалуй, так. Не знаю почему, но мои слова напугали деда куда больше, чем народники и панциры Куракина, вместе взятые. «Ты ведь не все мне рассказал, так?» — тихо проговорил я. «Что вы задумали?» Догадки, одна страшнее другой, колотили в голову набатом, а дед молчал. Так долго, что уже успел подумать, что народники прорвались на подстанцию и лишили телефонной связи весь город. «Как тебе известно, Саша, князь Юсупов — природный маг, стихийник. Один из сильнейших». Дед говорил с явной неохотой. Словно сомневался, что меня вообще стоит посвящать подобные планы. «Глушилка накрывает весь центр, но в глубину, возможно, действует не так уж далеко. Если мы сможем пробиться до разломов под землей». В кабинете ротом было жарко, но телефонная трубка будто примерзла к руке. «Договаривай», прошептал я. «Сейчас же!» «Одному одаренному, даже высшего ранга, подобное не под силу, конечно же». Дед на несколько мгновений смолк, я слышал только тяжелое дыхание. «Но если мы объединим наш дар, то может получиться. Землетрясение сдвинет плиты под городом, и лава вырвется наружу, прямо ко дну Невы. Если честно, я сам не знаю, что именно из всего этого выйдет. Но силы подобного взрыва вполне хватит, чтобы потопить твой Бисмарк и... «А что станет с городом?» — выпалил я. «С Зимним, с набережной?» «Думаю, ты и так понимаешь, Саша. Заклятие подобного класса и силы, в принципе, невозможно не только направить в одну точку, но и даже толком рассчитать». Голос деда снова зазвучал отстраненно. «Так что разрушения неизбежны. Зимний наверняка уйдет под воду целиком вместе с Сенатом. Пострадает Адмиралтейство, Васильевский, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, скорее всего. Все набережные, конечно же. Почти наверняка будет трясти и у вас на Гребецкой. Но если ты не собираешься...» «Ты совсем из ума выжил!» — заорал я. «Вы с Юсуповым убьете сотни людей! Тысячи!» «Вероятнее всего», — дед не стал спорить. «Но среди них будут предатели. Народники, Куракин со своей армией и союзниками. Мы уничтожим всех одним махом». «Вместе с императрицей и наследником!» Я громахнул кулаком по столу, так что телефон с револьвером мамы и папы синхронно подпрыгнули. «Со всеми, кто им верен, и еще с кучей ни в чем не повинных!» «Цель оправдывает средства, Саша, всегда. Когда-нибудь ты это непременно поймешь. Хоть меня тогда уже с тобой и не будет». Я не мог видеть деда, но почему-то точно знал, что он сейчас улыбается. «Что ты такое говоришь?» — прорычал я. «Старый дурак!» «Если тебе станет легче, я, скорее всего, тоже не выживу. Подобное напряжение в моем возрасте смертельно. Так что тебе не придется долго краснеть за своего сумасбродного старика». Дед негромко вздохнул. «Петербург пострадает, зато, наконец, очистится от заразы. А вам останется только завершить то, что мы начнем». «С кем?» Я с трудом удержался от соблазна швырнуть телефон в стену. «Ты убьешь всех, и чужих, и своих!» «Ну, кто-то и уцелеет, ведь так?» — усмехнулся дед. «А корону, как я уже однажды говорил, может надеть вообще любой дурак. Я разве что настоятельно посоветовал бы тебе им не оказаться». Спорить со мной дед, похоже, не собирался. Он уже просчитал, уже решил все за себя и за остальных. И сам назначил себе наказание за ужас, который задумал совершить. На мгновение у меня даже мелькнула мысль, что он, черт побери, прав, цель оправдывает средства. Гибель нескольких тысяч людей, падение династии и превращенный в заполненную водой дыру центр столицы. Не такая уж и большая цена за само существование империи. Багратион бежал, я еще жив, как живы десятки и сотни других одаренных наследников или даже глав древних родов. А значит, непременно найдется и тот, кто примет корону, соберет вокруг себя верных людей и наведет в конце концов порядок. Не самый плохой план, верно? Как бы не так. «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Сколько осталось?» Спокойно и ровно. Поднимать крик не было уже никакого смысла. «Час, два, не знаю», — так же тихо отозвался дед. «Ровно столько, сколько потребуется Куракину, чтобы подвести панцирь и солдат к Зимнему. И тогда...» «Можешь не продолжать», — отрезал я. «У меня здесь почти 300 юнкеров и офицеров, и я не собираюсь ждать, пока вы с другими стариками строите в столицу конец света». «Не глупи, Саша, ты не справишься». Дед заговорил быстрее, будто боялся, что я сейчас брошу трубку. «Мальчишки против обученных солдат. Вам не дадут подойти к Бисмарку и на винтовочный выстрел. А если ты застрянешь, если вас прижмут по дороге народники, мне придется жить с мыслью, что я убил собственного...» «Вот и отлично!» — рявкнул я. «Может, хоть это тебя чему-нибудь научит, старый ты пень!» В тишине кабинета ротного легкое позвякивание рычага телефона прозвучало погребальным колоколом. Мама и папа с Подольским вряд ли слышали, что именно сказал мне дед, зато видели мою физиономию, и этого было вполне достаточно. «Ну что?» — Подольский легонько тронул меня за плечо. «Совсем плохо, да?» «Даже хуже», — вздохнул я, откидываясь на спинку стула. «Времени мало, кругом враги, нас мало, никакой надежды не осталось». Мама и папа улыбнулись одними уголками губ. «И подмога тоже не придет, так?» Несмотря на дурные вести, выглядел ротный чуть ли не счастливым. От него еще попахивало сивухой, зато взгляд стальных серых глаз снова стал строгим и внимательным, таким же, как раньше. «Так, ваше высокоблагородие», — мрачно отозвался я. «И подмога тоже не придет». «Да и наплевать». Ротный ухмыльнулся и ловким движением подхватил со стола револьвера. «Сами управимся».